под этим небом. Мы все равны, у всех кровь красная. Меня пытались убедить в другом, и все напрасно. Я не жалею ни о чем, что в тот момент и вовремя. Я помню все, и доброту, и злобу, сука, помню я. Когда-то шапку резал, рожу не спалить бы тупо. Клеил черные усы себе, сжигая губы, глупо. Было бы попасть, как Филиппок на дискотеке сельской. В голове крутилась фраза: не устрашись и действуй. Землю топчем одну, уверенность в моей походке. Видел матушку Россию с Мурманска до Находки. Бросим диалог обытло, у меня два высших. И не надо мне орать, тут все равно никто не слышит. Старших нет давно, кто старчался, кто на кище. Алканавты и системники, найдите пять отличий. Темные очки не носим, только сталь за поясницей. Даже если я уйду навечно, буду часто сниться. Парни что-то мутят, выкупаю сразу. Исхудал немного, говорят, что нужно делать базу. Я под этим небом, как и ты, ищу места повыгодней. Ежели запала нет, я покажу, где дверь. Если ты торгуешь наркотой, считай, что я убийца. Если не был в чайной кассе, то считай, не был в столице. Ноги меряют брусчатку, лица не запомним нынче. Мы под этим небом все равны, все обычные. Под этим небом мы чухаем себя нормально, пробив дорогу вверх из помещений подвальных. Под этим небом не забывай, где твои корни. Помни, кем ты был, ведь кто-то должен это помнить. Под этим небом мы чухаем себя нормально, пробив дорогу вверх из помещений подвальных. Под этим небом не забывай, где твои корни. Помни, кем ты был, ведь кто-то должен это помнить. Людское погибает в людях, быть добрее ересь. Сам держусь два дня, а после наглому ломаю челюсть. Как ни странно, как ни обидно и как ни мерзко нам. На доброте держаться трудно, но пытаться стоит, да. Катимся как с горочки, к бабке не ходи, к тетке. Где понятие, когда барыга в зоне крутит четки. Сам не из мурчащих, но красная попела кровушкой. А в нулевых, попав в тесину, думал не снести головушки. Я не знаю, кто там недоволен чем-то. Даже в самой жопе вроде есть хорошие моменты. Воровать у тех, кто воровал, считаю незазорным, чтобы видеть суть сейчас. Возьми трубу позорную, с меня как с гуся вода. Фортит и чуйка лютая, течение внесло меня. Но был маршрут, как будто ночь покажет, кто ты есть, всю правду, кем ты не был. А я пока дышу назло под этим небом. Под этим небом мы чухаем себя нормально, пробив дорогу вверх из помещений подвальных. Под этим небом не забывай, где твои корни. Помни, кем ты был, ведь кто-то должен это помнить. Под этим небом мы чухаем себя нормально, пробив дорогу вверх из помещений подвальных. Под этим небом не забывай, где твои корни. Помни, кем ты был, ведь кто-то должен это помнить. Под этим небом мы чухаем себя нормально, пробив дорогу вверх из помещений подвальных. Под этим небом не забывай, где твои корни. Помни, кем ты был, ведь кто-то должен это помнить. Под этим небом мы чухаем себя нормально, пробив дорогу вверх из помещений подвальных. Под этим небом не забывай, где твои корни. Помни, кем ты был, ведь кто-то должен это помнить.